Кулинария. Кагама. Никто не знал, как давно стоит это место. Табличка была обветшалой, но читабельной. Кагама — маленькая черепашка. Рисунок подтверждал, да, вы не ошиблись, и правда, черепашка с палочками для еды в лапе. Меню не менялось десятилетиями, но поскольку правительство стремилось сохранить аутентичный внешний вид района, то оно и к лучшему. В такие места не ходят за фьюжн-кухней. Сюда ходят попробовать на вкус прошедшие эпохи. Думаете, для Японии традиционная еда — это роллы? Ошибаетесь, уважаемые, это все новодел для туристов. Кухня на экспорт. В Кагаме можно было заказать суши, конечно, но из таковых только классика. Рис, васаби, рыба. Все, точка. Для эстетов сперма рыбы-ежа в кляре. Деликатес дорогой и редкий, и, само собой, улучшает мужское здоровье. Говаривали, что здесь однажды обедал император. Или, возможно, монах, который исчез, прямо сидя за столом, оставив после себя только деревянные палочки и записку «Я насытился всем». Господин Нагаи, шеф-повар и владелец, не верил в легенды. Он верил в прибыль. А Рин, немая как ветер, была для него лишь тенью на кухне, которая быстро умела прибраться, перемыть посуду и при этом не путалась под ногами. Она не была его дочерью. Просто однажды, во время золотой недели, в начале мая, он заметил ее подметающую зал другого ресторана и сразу оценил энергию и трудоспособность. Договорился с хозяином и нанял ее честь по чести с договором и зарплатой. С тех пор она не пропустила ни одного дня, не болела и не жаловалась. Он даже не знал, где она живет. Она просто уходила и приходила без опозданий. А что еще нужно от работника? Господин Нагай знал, что каждую ночь, когда ресторан засыпал, она готовила, но не просто еду. Ее блюда были ответами на незаданные вопросы. Она чувствовала вкус так, словно слушала язык мира, забытый людьми. Для нее не существовало понятий соленое, сладкое, горькое и так далее. Она пробовала лапшу, 420 йен, по желанию посетителя можно добавить копченую утиную грудку, и думала про себя, что она на вкус как спокойная старость, а десерт из лимонного желе с лепестками сакуры 350 йен подается только в сезон, спрашивайте у официанта, напоминало ей на вкус светлую печаль, которую испытывает отец, провожая дочь под венец. С привкусом облегчения, если посыпать цедрой юзу перед подачей. Он вошел без звука, словно не пришел, а проявился из утреннего тумана. Только-только успели открыть двери и разлить соевый соус по кувшинчикам на столах. Лицо его было в морщинах, как в складках древней карты, которую не разворачивали много лет. Старый, очень старый, но какой-то острый, с торчащими клинками ключиц и копьем носа. Его взгляд проникал в мозг, подобно Йорои Доши, кинжалу-пробивателю доспехов. Он не посмотрел на меню, а только сказал: «Я ищу блюдо, которое разговаривает без слов». Рин услышала это, стоя на кухне. Слов не было, но она почувствовала дрожь, как будто кто-то открыл давно запертую дверь внутри нее, причем открыл резко, аж петли взвизгнули. Господин Нагай удивился, но он повидал всяких чудаков на своем веку и предложил странному старику отведать домашних маринованностей с кунжутной посыпкой при заказе основного блюда закуски за счет заведения. Потом подал суши с грилированной кониной, 800 йен за пару, возможно, разнообразные соусы по сезону за доплату. Гость все съел, расплатился и ушел. Вроде бы все хорошо, обычное дело. Но внутри Урин что-то свербило и не давало покоя до самого вечера. Ночью она приготовила блюдо, спонтанно, интуитивно. Ферментированный рис, настоянный на мандариновой цедре в бульоне из сухих слив. Она не знала зачем, но знала, это нужно ему. Она совершенно не удивилась, когда тот самый утренний старик оказался за дверью Кагамы в 1:00 ночи. Стоило ей начать проверять все перед закрытием. Он поел и закрыл глаза. «Она все еще здесь», — прошептал он. «Кто?» — хотел спросить Нагаи, который был очень удивлен, но сохранял лицо и виду не подавал. Старик же смотрел сквозь стену, будто видел другое время. Его глаза двигались, но всем вокруг было понятно, что беспокоить такого человека не стоит. Если взгляд способен пробить доспех, то на что способны узловатые пальцы? На завтра он вернулся с приглашением в красивом конверте. Состязание, куда звали тех, кто слышит вкус души. Участников выбирал не человек, а вкус прошлого. Так он это назвал. Рин, без имени, на кулинарной арене Японии, да и вообще без голоса, была приглашена. Старик, теперь она поняла, наверняка просто ресторанный критик или какой-то шеф-повар. Его задачей было искать новых поваров для богачей. Таких немного, однако же они изредка встречались. Но этот конкретный рекрутер рассказал, что был еще и монахом в прошлом, занимался готовкой в каком-то монастыре, пока ему не надоело. «Она будет готовить, расходы оплатит вне зависимости от результата. Вы не останетесь без прибыли в любом случае, не о чем беспокоиться». Нагай стоял ни жив, ни мертв перед ним. Он по конверту понял, что тут выбор не стоит, а ему просто сообщают факты. Тисненный на бумаге герб одного из преступных кланов был известен всем. «Она дорога мне, как дочь». Он пытался выторговать побольше, но старик резко кивнул и вежливо подал ему второй конверт, толстый, приятно похрустывающий. «Она к вам вернется после окончания состязаний. Не переживайте, Нагай-сан. Мы не представляем государство, у нас все честно». На состязании она готовила, ни о каких дополнительных услугах и речи не шло. И каждый оттенок вкуса ее блюд отзывался эхом в чужих сердцах. Один судья вспоминал умершую дочь, другой — запах утреннего дождя в деревне. Они вспоминали это так ярко, как будто переносились в те моменты. Вот только у первого никогда не было дочери, а второй родился и вырос в Токио и знал о сельской жизни понаслышке. Но самое странное произошло в финале. Простой рис. Соус на основе саке и корня лотоса. Вкус прозрачный, почти неуловимый, как осенняя паутинка на ветру. Она приготовила его в каком-то полусонном состоянии, будто бы и не она вовсе это делала, а... Нет, не крыса под колпаком, ее руками владел кто-то больший. Она чувствовала себя песчинкой в потоке воды, ее просто несло куда-то. Если бы кто-то посмотрел ей в глаза в этот момент, то увидел бы только пустоту. Пустоту, в которой плавал мост, а на мосту стояли двое — мужчина с копьем и женщина. Они смотрели вниз, куда с копья мужчины соскользнула капля и летела, летела в бездну, пока не упала на лоб Рин. Она очнулась, блюдо было готово. Вытерла со лба каплю масла, брызнувшего со сковороды. А один из судей, самый молчаливый, внезапно встал. «Это она, та девочка. Я дал ей рис в том храме перед тем, как он сгорел. Она не говорила, но в ее глазах было прощание». Он замолчал. «Но это было 50 лет назад, и она исчезла, умерла, наверное. Был большой пожар». Рин не моргнула, она подала судье цветок лотоса. Он лежал у нее в кармане все эти годы сухой, но живой, такой же, как на том рисунке у входа в сгоревший храм в его памяти. Она не выиграла конкурс. Ей, конечно, не хватило ни современных техник приготовления продуктов, ни мастерства подачи и сервировки. Ей не предложили работу из страха. Уж слишком странно чувствовали себя дегустаторы, испытывая слишком непривычные ощущения. Когда состязание завершилось, участники ушли отмечать. Судьи тоже разошлись, но старик остался. Он подошел к Рин, неся в руках ту самую пустую миску от простого риса, которую она готовила в финале. Он поставил ее перед девушкой, вздохнул и сказал: «Я много лет искал тебя, но не как человека, как ответ». Она не двигалась. «Ты не человек, Ринтян, правда? Ты воспоминания, которые не хотят отпускать. Ты приходишь к тем, кто давно потерял вкус к жизни, и даешь им последний шанс его вспомнить». Он достал старую фотографию, выцветшую с оборванными краями. На ней девочка та же, что сидит перед ним сейчас, только фотография была датирована 1933 годом. «Она умерла в пожаре», — сказал он тихо, — «но ее не отпустили. Кто-то запомнил ее так сильно, что память обрела тело». Рин впервые посмотрела ему прямо в глаза. В ее взгляде было и детство, и одиночество, и тоска, и какая-то древняя мудрость. И тогда он понял: она не просто готовит еду, она создает вкус тех, кого мы любим, но забыли. Его когда-то учил наставник в школе при буддийском храме, что души ушедших людей могут тосковать по оставленному миру земных наслаждений, и помочь им насытиться мы можем через свои чувства. Поэтому неплохо бы съесть любимое дедушкино блюдо. Ему тоже будет вкусно, где бы он ни находился. Или посетить тот ансен в горах, где любила лечить суставы бабушка, посидеть в термальной воде. Ей будет приятно на том берегу реки Санзу, за которую уходят души. С тех пор ресторан Кагама стал местом, которое не все могли найти. Оно появлялось на карте лишь для тех, кто несет в себе глубокую утрату, о которой не говорят вслух, или забыл себя, закружился в водовороте жизни и отчаялся выбраться. Он проявлялся только после того, как человек проходил сквозь ворота тории в саду, вдыхал запах дерева и мха. Тогда-то с глаз будто падала пелена, и господин Нагаи подавал с поклоном меню. Рин осталась, не старея и не меняясь, потому что она была не человеком, а живой памятью, пришедшей через вкус. Когда последний посетитель, у которого не осталось ни родных, ни чувств, попробует ее блюдо и почувствует, что может отпустить, тогда, возможно, она исчезнет. Но пока что она готовит, без слов, и каждое ее блюдо как письмо, которое, наконец, дошло до адресата. Ну вот и настало время поговорить о химии. Да, современная кулинария — это, безусловно, наука, состоящая из физики и химии в основном, но ее влияние на человечество — это что-то отдельное. Тот, кто придумал первым просто посолить жареного мамонта, безусловно, гений. Просто добавить хлорид натрия, и вот уже еда заиграла новыми красками. Впоследствии человечество придумало использовать для своего удовольствия в еде травы, коренья, орехи, приправы, иногда яды. Но это ладно, опустим. И вот, наконец, настал наш просвещенный 21 век, и мы оказались в заложниках у пищевой промышленности в самых разнообразных ее видах. Тысячи лет совершенствования технологий приготовления еды, и мы в плену у собственного желания получить от жизни удовольствие. Это гедонизм, куда деваться? В конечном итоге еще Фрейд сформулировал принцип удовольствия. Все мы стремимся насладиться жизнью. Но почему еда? Почему именно обоняние и вкус представляет нам такой спектр эмоций, с которым мало что может сравниться, да еще и по несколько раз в день. Согласитесь, нет ничего другого, что может принести удовольствие, не теряя остроты ощущений каждый день, трижды в день, из года в год. Давайте разбираться. Итак, будем исходить из основного тезиса. Еда — это наше все. Задумайтесь, биологический смысл ясен. Не будешь есть — умрешь. С питьем то же самое, только быстрее. Казалось бы, ну и хорошо. Мы же можем сегодня смешать в лаборатории все необходимые элементы вроде белков, жиров, углеводов и так далее, упаковать в банку и вперед, питайся на здоровье. Но ведь мы не хотим такую еду, хоть она и существует для разных медицинских или спортивных целей. Мы хотим изысков, мы хотим вкус детства, а потом текстуру, чтобы молекулярная кулинария сделала бы нам желированный борщ, но на вкус, как у бабушки, при этом на бульоне из хобота слона. Зачем нам такие сложности? О, это не сложности, это все наша эволюция. Тут даже не о хвостатых предках нужно вести разговор, а о гораздо более ранних этапах развития жизни на нашей планете. Дело в том, что и вкусы, и запахи мы воспринимаем так называемыми хеморецепторами, такими специальными химическими анализаторами, которые расположены у нас на языке, слизистой щек, гортани, в носу, даже немножко в верхней части пищевода. А теперь внимание, они были с нами всегда. То есть вообще всегда, начиная с одноклеточных организмов, которым нужно было как-то ориентироваться в степени солености первобытного океана. С тех самых пор химический анализ окружающей среды ни разу не покидал живые организмы. И по большому счету только у вирусов нет таких способностей, а у всех остальных есть. Вы скажете, ну и что теперь? Мы же не сине-зеленые водоросли какие-нибудь. Нет, мы гораздо сложнее, но и наши возможности и нужда в анализе окружающей химии гораздо шире. Начнем издалека, с неприятных запахов и вкусов. Например, гниль или сгоревшая проводка. Ощутив их, мы реагируем немедленно. И включаются самые разные механизмы. Например, тревога, психомоторное возбуждение. Нужно срочно выплюнуть гадость и прополоскать рот. Ну или начать метаться по квартире в поисках начинающегося пожара. Согласитесь, эффект довольно выраженный и резкий. А обусловлен он анатомией и эволюционной необходимостью выживать. Пути проведения вкуса в мозг сложны и начинаются, понятно, от языка, но идут тремя разными путями по разным парам черепно-мозговых нервов — лицевому, блуждающему и языкоглоточному, тех самых, о которых мы уже говорили. И собираются аж в продолговатом мозге, самом эволюционно старом отделе, от которого непосредственно начинается уже спинной мозг. Это лишнее доказательство того, что вкус — это основа основ сенсорики. Он бьет даже не по подкорке, гораздо глубже. Потом сигнал бежит в так называемую островковую долю, которая находится в глубине височных долей, и вот там-то и происходит самое интересное — интеграция всех раздражителей в одно. Вкус, запах, чувство полноты желудка, температура пищи, в общем, куча всего. Но оттуда уже готовый комплексный сигнал поступает в кору и осознается. А теперь загадка. Угадайте, какие подкорковые ядра расположены прямо совсем рядышком с островковой долей и непосредственно задействованы в анализе. Правильно, те самые таламус и амигдала, центры контроля эмоций и памяти, поэтому запах теплого хлеба вызывает у нас теплые и эмоционально насыщенные воспоминания про бабушку и детство. Ну, у меня вызывает точно, а у вас могут быть свои какие-то запахи и вкусы с эмоциональным сопровождением. И вот этого мы и хотим, эмоций. Желательно на уровне эйфории. Поэтому мы ищем и ищем состояние ароматов, вкусов, ингредиентов. Теперь о запахах. Там все еще интереснее. Рецепторы в носу — это понятно, но тут есть особенность. Из слизистой носа проводящие волокна идут в мозг напрямую, просто проходят сквозь особую кость черепа, решетчатую кость, и прямо входят в так называемые обонятельные луковицы, которые уже передают сигнал в таламус, лимбическую систему и так далее. По сути, с точки зрения развития зародыша, эволюции, анатомии и так далее, наши обонятельные рецепторы — это прямо часть мозга, которая вынесена наружу. Это обеспечивает быструю передачу сигнала, который жизненно необходим. Вспомните про проводку и пожар. Кстати, с глазами та же история. Они развиваются напрямую из мозга, но сейчас речь не о зрении. Так, с анатомией разобрались. Что про физиологию? Там, как всегда, все гораздо сложнее, ведь существует 5 основных видов вкусовых рецепторов, каждый из которых отвечает за восприятие определенного вкуса. Первое — сладкий. Воспринимает сахар и другие углеводы. Этот вкус ассоциируется с источниками энергии. Второе — соленый. Отвечает за восприятие соли, хлорида натрия и других солей. Этот вкус важен для поддержания водно-солевого баланса в организме. Третий — кислый. Воспринимает кислоты, такие как лимонная или уксусная. Этот вкус может сигнализировать о присутствии потенциально опасных веществ, например, испорченной пищи. Четвертое – горький. Чувствителен к множеству различных горьких веществ. Этот вкус часто ассоциируется с токсинами и ядами, поэтому он может служить защитной функцией. Пятое – умами. Воспринимает глутамат и другие аминокислоты. Этот вкус ассоциируется с белками и является признаком питательной ценности пищи. Есть еще отдельное восприятие масляного вкуса. По всей видимости, это тоже отдельные рецепторы, но они перекрещиваются по своим свойствам с рецепторами умами. Поэтому пока оставим их за скобками, но по состоянию на 2025 год правильнее уже считать, что рецепторов 6 видов. Хоть это и не точно. С обонятельными рецепторами дело сложнее. Их сотни видов, и точное количество до сих пор неизвестно. Да это и не важно для нашего рассказа. Достаточно знать, что их очень много, и каждый реагирует на какие-то свои вещества, поэтому, возбуждаясь в разных сочетаниях, они формируют бесконечное количество оттенков запахов. И это у человека. А ведь есть животные с обонянием гораздо лучшим. Например, у собак этих рецепторов просто на порядке больше. При этом каждый из рецепторов — это, по сути, видоизмененный нейрон, который умеет посылать сигнал возбуждения в ответ на контакт с каким-то определенным веществом. Тут механизм в целом такой же, как и внутри мозга. Только там нейроны возбуждаются под действием дофамина, серотонина и так далее, а тут соль, сахар, перец. Неважно, какое именно вещество оказывается в контакте с рецептором. Важно, что рецептор воспринимает только ограниченное количество раздражителей. Он настроен так, чтобы реагировать только на соленые вкусы и на другие реагировать не будет. Такая избирательность обеспечивается белками. Это огромные молекулы очень сложной формы, которые интегрированы в мембрану клетки и устроены как замочная скважина, поэтому не каждый ключ подойдет. Но подошедший запустит череду шестеренок вращаться. И в конечном итоге механизм сработает. С рецепторами это работает именно по принципу ключ-замок. Иногда говорят «рука-перчатка». Каждый рецепторный белок соединен с цепью других белков, которые уже находятся внутри самой клетки, и когда к внешнему белку присоединяется подходящее вещество, он меняет свою форму, прямо физически меняет, и из-за этого меняется форма всей цепочки белков, вплоть до синапса на другом конце нейрона. И вот сигнал пошел. Меня лично эта система просто поражает. Такая тончайшая настройка химических связей которая работает практически без ошибок и еще сама себя чинит при необходимости. Помните, мы говорили о том, что во сне мозг ресинтезирует белки, да еще и универсальное. Все нейронные связи работают на одном принципе. Фантастика! Но все-таки дело не в количестве рецепторов и даже не в их развитости и индивидуальной чувствительности каждого человека. Дело в мозге. Дело всегда в мозге. Пути проведения и вкуса, и запаха собираются воедино. Задевают эмоциональные центры и центры памяти, несут все это в кору. И вот оно, ради чего мы платили шеф-повару в ресторане с тремя звездами Мишлен. Выброс эндорфинов. Да, ради них, родимых, ради подкрепления полезного поведения, мы стремимся съесть что-нибудь этакое, чтобы мозг наградил сам себя волной эйфории и хорошим настроением. Вы, конечно, скажете, что самую сильную волну дает тортик, а в нем ничего полезного нет, и ошибетесь. Мозгу в этом случае не интересно, сколько там сахара и почему этот сахар вреден для организма. Мозг ищет сахар всеми силами, ведь это основное его топливо. Глюкоза, фруктоза, сахароза, да что угодно, лишь бы углевод попроще и послаще. И желательно жирненького при этом, типа сливочного крема. Ведь нейроны сделаны из липидов по большей части. Отсюда вывод: самая вкусная еда – жирная или сладкая. Или и то, и другое – шашлык, плов, стейк, фрукты, десерты. Но согласитесь, брокколи не так трогает душу, хоть она и полезная, вроде как. Но не зря так долго человечество совершенствовало свое кулинарное искусство не только ради простого удовольствия. При помощи еды и запахов можно формировать разные эмоции. Мы об этом говорили в разделе про ароматерапию. Но сейчас я хочу заострить внимание на еде. А точнее на приправах, пряностях, ведь именно они дают еде вкус. Исторически еда всегда была очень пресной, и многие тысячелетия человечеству были доступны только очень простые вкусы. Это продолжалось очень-очень долго, ведь даже в новое время соль была дорогой, а уж про васаби в Европе вообще не слышали. Да что там, ради острых перцев войны устраивали в конце средних веков. А так мед, уксус, соль, опять же, кое-где в виде соевого соуса, хрен. Вот и все разнообразие вкусов. Да, были всегда более разнообразные в кулинарном смысле регионы вроде Ближнего Востока или Средней Азии, но в целом по планете человечество питалось довольно пресно, и люди понимали, что нужно что-то решать с этим. Искали способы разнообразить еду. Расширялось понимание влияния пищи на здоровье и профилактику заболеваний. Сегодня, конечно, авиадоставка и холодильники позволяют нам съесть что угодно, когда угодно и где угодно, были бы деньги. Но вот что удивительно. Высокая кулинария зашла на новый виток и вернулась к истокам, поэтому в приоритете сезонные продукты, причем локальные, то есть выращенные недалеко от ресторана, без удобрений, ГМО и так далее. Как говорится, любое развитие идет по спирали. Но да ладно, вернемся к пряностям. Именно они придают еде и вкус, и запах, и настроение едокам. Даже само словосочетание «цитрусовый мусс» звучит как что-то легкое, воздушное и ассоциируется с активностью и красотой. А холодец с хреном, ну не знаю, точно с чем-то другим. Да, можно сделать продукты интереснее за счет приправ и усилить в целом вкус солью, но как бы нам сделать вкус и запах еще ярче? Чтобы вот прямо люди не могли остановиться, чтобы за ушами пищало, вот настолько, чтобы вкусно. Здесь и появляются усилители вкуса. Те самые вещества, начинающиеся на букву «Е», и потом какие-то цифры. Это и есть пряности 21 века. Тот же глутамат. Он как раз создает вкус умами, вкус белка. Ароматизаторы, заменители вкуса, подсластители. Все мы знаем, что это вредно. ну или, по крайней мере, не полезно, и хотим питаться понатуральнее. Но могу сказать по собственному опыту, колбаса без глютамата невкусная. Пустая, нейтральная по сравнению с нормальной, глютаматной. Это я к тому, что все мы немного лукавим. Нам нравится современная еда. Она действительно имеет гораздо, гораздо более яркие вкусы, чем 300, 200, да даже 50 лет назад. И это притягивает, вызывает даже зависимость своего рода, особенно сахар. Если бы существовала машина времени, и мы перенеслись бы на княжеский пир времен, скажем, Владимира Красное Солнышко, нам бы не понравилось, гарантирую. Так что предлагаю получать удовольствие в сегодняшнем дне. Как говорят в Японии, итадакимасу. Приятного аппетита. Кстати, есть масса способов обмануть наше восприятие и вкусов, и тактильных ощущений. Ведь система не идеальна, и если вы добавите немного эфирного масла мяты в горячую ванну, вам она покажется холодной. Но есть более интересные способы. Например, если слушать музыку с мощными басами во время еды, это усилит восприятие сладкого вкуса. А если сочетать сладкое и соленое, то контраст подчеркнет оба вкуса. Например, арбуз с соленым сыром. Это очень популярное на Ближнем Востоке лакомство. Текст читал Станислав Концевич.